и, коснувшись моего плеча, произнесла: «Пора, Эстер». Я поднялась и пошла вслед за ней в кабинет. Замешкавшись, чтобы перевести дух на пороге, я увидела седовласого доктора, который в день моего прибытия сюда беседовал со мной о паломниках и о реках, и изрытое угрями трупообразное лицо мисс Хью, и глаза людей, которых я до этого видела только в белых повязках. Глаза и лица разом повернулись ко мне, и, ведомая ими, как волшебной нитью, я вошла в глубину помещения. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2004 год.